те времена подолгу не засиживались», — сказал он и сделал выразительное и веселое движение рукой, намекающее на кол. «Да-да», — сказал он с удовлетворением, осмотрев мой ужас. «Недопустимые методы. А надо сказать, при Алаколахане...» И он немножко ввел меня в курс ханского судопроизводства. Мы еще вот куда с ним зашли, в Джумма-мечеть, 18 век. Джумма — это пятница, то есть не воскресенье и не суббота. Что ж, мусульмане, тут ничего не поделаешь. Пятница, хиджра, серп — это тоже вам не крест. Что я могу сказать о мечети? Это было совсем не то, что я себе представлял как мечеть. Скорее, она походила на медресе. Выходит, и о медресе я имел неточное представление. Джума-мечеть была похожа на большой крытый двор, а когда вы входили внутрь, то на подвал, поскольку потолок был невысок, а окон не было. Тут и пахло подвалом. Подвал этот отличался огромной площадью, и чтобы держалась его такая плоская и обширная крыша, по всей площади было распределено более 200 деревянных резных колонн. Так что мечеть напоминала еще и шахту, где пласт вырабатывается во всю ширину и крепится стойками от обвала. Это чувство подземности было неоправданным, но безусловным, хотя мы и находились ровно на земной поверхности, и под ногами была земля. Джума-мечеть из самых крупных. В ней одновременно могло молиться, не помню точно сейчас сколько, но очень много человек. Не меньше, чем в большом современном кинотеатре. Убранство мечети было необычайно просто. Никакого убранства. Серая каменная некая купель в центре и колонны, резьба которых кружевна и необычайно искусна. Эти колонны — история и гордость храма. 13 из них были 9 века. Я их потрогал, эту 1000 лет. День для посещения оказался очень примечательным, первым. Вчера мечеть освободили от мебели. Здесь был склад горторга. Сегодня уже при мне выметали последнюю кучу ссора. «На 7 машинах мусор вывозили», — сказал старик, любовно выметавший остатки. Стучали топорами плотники, устанавливая столбы на место недостающих колонн. Когда мы выходили, я заметил у дверей последние остатки горторга. Несколько спинок от никелированных кроватей, что с шишечками. Каждая ножка была забинтована промасленной бумажкой. Прислонены они были к резной колонне 9 века, ни во что не обернутой. «Так у нас тут все одни склады», — сказал Негудбаев. «Горторг — это проблема заповедника. Вы бы о ней написали. Есть решение освободить территорию от складов, охранить все равно негде. С тех пор, как началась антирелигиозная пропаганда, горторг ни одного склада не построил». «А раньше-то где хранили?» — вслух подумал я. «Когда палка в землю втыкается, куда земле деваться?» — шутил Негудбаев. Поговорили об Алаколахане. После темноты мечети нас ослепило солнце. Мы рассмеялись. Ни с того ни с сего обозначилась перемена, и что-то кончилось. Оказалось, что нам тут больше нечего делать. Негудбаев все осмотрел, что ему было надо, и мы пошли. Пошли, миновали обрезанный минарет. Тут нас нагнал оборванный мальчик, мягко говоря, загорелый до черноты. Был он босс и смел. Он рассказывал свой взволнованный рассказ так быстро,